Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Анатомия эмансипации. В начале средних веков Европа представляла собой следующую картину. Могущественная церковь, послушные монархии, покорный народ. В начале нового времени картина выглядела уже иначе. Могущественный монарх, раболепствующая церковь, бунтующий народ. Средневековое государство базировалось на определенной концепции отношения человека к Богу. Оно стремилось к универсальному всечеловеческому братству, объединенному одной верой, католической. Современное государство базируется на понятии общественного договора между человеком и государством. Политическая власть в нем перешла от духовных вождей к светским, от аристократа к банкиру, от веры к разуму. Средневековая история евреев закончилась в Англии в 1300, во Франции в 1400, в Испании в 1500 году. Из всех этих стран евреи были изгнаны. Новейшая история еврейства началась в 17 веке, когда евреи были приглашены вернуться в эти страны. В Германии она началась в 18 веке, когда первая волна просвещения, достигшая немецких городов, разрушила стены гетто. В Восточной Европе те же процессы развернулись столетием позже. В средние века еврейская история развертывалась в обратном соотношении с историей христианской. В новое время оба процесса идут параллельно. Евреев и христиан воодушевляют одни и те же идеи. Сомнения в ценности религии находят своих приверженцев и там, и тут. И христиане, и евреи борются за демократию. Их одинаково угнетают одни и те же тираны. Они одинаково склоняются перед новым божеством – наукой. Изменившиеся отношения между человеком и Богом, рамка, внутри которой отныне развертывается величественная и трагическая драма еврейства в западной цивилизации. Современная еврейская история напоминает экзистенциалистский синдром. В нем можно насчитать 5 симптомов – западноевропейскую иллюзию, восточноевропейскую регрессию, американскую амнезию, нацистский кошмар и израильское пробуждение. Обратимся к истокам этой драмы в 17 век. Проследим за событиями, которые привели евреев обратно на Запад. Двинемся за ними на восток, чтобы исследовать анатомию эмансипации, виновниками которой были не сами евреи, а изменившиеся отношения христиан. Нам придется разбить единую еврейскую историю на отдельные произвольные части и исследовать каждую из них. Лишь после этого мы сможем воссоединить их в Израиле, в государстве, созданном самими евреями.